Глава 5. Ферст, я все узнал. Отрываю взгляд от ноутбука и смотрю на Бодио. Лопоухий, с длинной челкой. Морда чуть красивее, чем у помойной крысы. Но челки от него кипятком ссут, просто трясутся. Он каждую неделю с новой бабой. Притом такой отпадный, что скулы сводят. Точнее, свело бы, если бы хоть кто-то возбуждал. Да, трахал, и немало всяких. Встает на автомате, сливаю в них тоже на автомате, в рот, в дырки. Как зубы почистить или пожрать. Притом невкусно, а так, чтобы от голода не сдохнуть. Все из-за нее. Так мозги на место и не встали. Так и остался одержим ею. Только сейчас понимаю, что одержимость эта никуда не делась. Что узнал? Ну, что смог, то и узнал. Вот, на флешке все данные. И то... Ты за ней сам наблюдал, разве нет? Много вопросов задаешь, Бодя. Много? Не наблюдал. Так, перекрыл кислород по-малому, но не наблюдал. Не хотел, блин. А вот теперь хочу. Давай, удиви меня. Что она делала все эти 3 года? Пару месяцев в больнице лежала. Скривился. Это я и так знаю. Сам ее туда и уложил. Потом врачам денег дал, чтобы на ноги поставили. Лично проследил, чтобы выписали как новенькую. Никто не знает, сколько я ночей провел там в реанимации, как ползал пьяный под ее кроватью и молился на приборы, чтобы не выключились, и плакал, как ребенок, потому что понимал, что если она умрет, и я сдохну, как псина, вот тут рядом, у той кровати. Утро начинал с того, что проверял, дышит ли она. Ушел из больницы только когда в себя пришла и когда врачи сказали, что ее жизни больше ничего не угрожает. После больницы ее похоронила мать, в депрессию впала. 1/2 года из дома не выходила, жила у подруги. Потом съехала. Закурил, выпустил кольца дыма в сторону Богдана. Вроде и друг. Прям братан он мне. Преданный, честный. Люблю его как человека, но иногда злит, что все у него просто. И бабы, и жизнь. А у меня через задницу. Дружим с песочницей, и все просто было всегда по жизни, пока я эту суку не встретил. Повезло. Куда съехала? Полы пошла мыть в одной забегаловке. Там коморку сняла. Какого хрена? Я говорил, чтоб ни одна падла на работу не брала. Так ни одна и не брала, а эту взяла. Кто? Да так, одна Касьянова. Владелица парочки кафешек. Сжалилась, говорит. Девчонка плакала и шаталась от голода. А ко мне не пришла. А ведь я добивался, чтоб приползла просить. Я ведь только этого и хотела, а она... Все эти 3 года ни разу. Дальше, хватит тянуть кота за яйца. Давай самое интересное. Так нет ни хрена интересного, Ферст. Так, ерунда. Примерная она какая-то. Мужиков не было, жила в коморке при ресторане. Убирала, когда народ рассасывался, утром и днем посуду мыла. Бред! Что за... Бред! Так не бред. Я тебе все по отчетности на флешке принес. Я и народ допросил, и Касьянову, и всех, кто с ней контактировал. А как же богатые клиенты, тачки, бабки? Я смотрел на Бодю и нервно затягивался сигаретой. Что за клиенты? Ну, не знаю, это ты мне скажи. Никаких клиентов. Жила ужасно и сейчас там живет. Конура конурой. Помещается кровать, микроволновка и холодильник размером с ящик по колено. Так и живет. Можешь сам посмотреть. Флешку на стол положил. Посмотрю. Камеру поставил? Да, только там и ставить особо некуда было. Пришлось извратиться. Молодец. Уверен, что мужика нет? Уверен. Она ни с кем не видится. Утром посуду моет на кухне, днем моет полы, потом снова кухни и снова полы. Вечером в конуру свою идет. Черт! Не вяжется у меня это все с образом суки, на которую я когда-то нарыл у своего частного детектива. Тот мне совсем другую инфу предоставлял. Но Боди я доверял. Хорошо. Пробей мне за 1 год, когда от меня ушла. Что делала, чем дышала, куда все бабло спустила, у нее деньги были. Я по всем дням проверил, по часам, можно сказать. 2 месяца больница, потом депрессия, потом подруга то ли выгнала, то ли не знает, что у них там произошло. Но она от нее съехала, потом на работу пошла, все. И так и работает все это время. Пипец. И на что она там живет в конуре этой? С холодильником-ящиком. Касьянова сказала, что кормит ее и высчитывает из заработной платы. Мразота! Закрой нахер все ее рестораны! Пусть хер сосет, ублюдочная баба! И понять ничего не могу. Если раньше клиентов обслуживала, то что помешало потом этим же промышлять или в голове что-то перевернулось? Красивая ведь! Да одури красивая! В ресторане, что ли, не нашла себе никого? Не верю. Что-то Бодя упустил. А сам понимаю, что Бодя никогда и ничего не упускает и нароет инфу даже на мертвеца на том свете. Были у нее трахобреи, я точно знаю. У меня папка с инфой на нее нарыта, и фото там, и видео. Всего хватает. Да мне одного такого кина хватило, когда она визиточку взяла. Не успела из-под меня вылезти, не успела ребенка моего родить, и уже пошла ложиться под другого. И от мысли, что кто-то мог к ней прикасаться, голову кружит, тошнить начинает, мозги сворачивает. Ревность адская, такая, что перед глазами темно. Не было для меня этих 3 лет. Прошли как один день, ничего не забыл. Имя ее каждый день во сне произношу. И иногда думаю, если бы женился на ней, как бы тогда было? Если бы успел до того, как родила, и мать бы тогда не послушал, и не стал ждать родов, моей бы стало. Может, все иначе могло быть. Может, и счастливы мы были бы с ней. Иногда во сне видел, как за руку ее держу, как целую, как на руках несу. Черт! И просыпаться не хочется, а просыпаюсь, и напиться тянет. До смерти. Так как бы было? А никак. Рога бы тебе наставила. Ноги бы раздвигала перед каждым. Будто ты не знаешь, как бы оно было, Владик. Услышал словно голосом матери. Вспомнил наш тот разговор, когда пришел к ней и сказал, что женюсь. Что ребенка от меня Алинка ждет. А что ты торопишься, сын? Куда торопиться? Дай время. Родит, посмотришь, как дальше будет. Ребенка ж никто не отбирает. У тебя 2 важные командировки, дела компании решать надо. Салток объединяется с Ферзью, подминает под себя целый концерн. Разве сейчас доженить бы? Притом, сколько ты ее знаешь? Какая разница, мама? Сколько я ее знаю? Разве чувства измеряются временем? Разве можно любить больше или меньше? Любить? Какие громкие слова, сынок. Страсть, похоть. Вожделение, да, а любовь, она таки выстрадана годами, ее заслужить надо. Вот и дай вам обоим время, некуда торопиться. Чтобы ребенок ублюдком родился? Почему ублюдком? Ты ведь дашь ему свою фамилию, признаешь своим, а девочка пока подождет. Слияние, командировки, успеешь жениться. Если любит, то куда она от тебя денется? Хорошо. Постарайся кое-что проверить. У меня есть иная информация про ее жизнь 3 года назад. Поищи богатых спонсоров, клиентов. Ферст, какие клиенты? Ее по частям собрали после тебя, ты забыл? Ни хрена я не забыл. Все я помню. Жалею? Не знаю. В тот момент это был уже не я, а зверь какой-то. Умеет ли зверь жалеть? Скорее нет, чем да. Он мне позвонил очень быстро. Неожиданно быстро. Или мне так показалось? Одна часть меня ждала этого звонка, а другая... Другая сжималась от ужаса и ненависти. Потому что я никого в своей жизни так не ненавидела, как его. И никого так никогда не любила. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Это правда. И сделала его точно не я. А вот обратно... Обратно дороги может и не быть. Обратно вырастает стена из колючей проволоки, бездна боли, океан ярости, лавина страданий, и нет уже никакого брода. Нет ни одной ниточки, по которой можно попасть обратно на остров под названием «Любовь». Если бы я знала, что жизнь сведет меня с чудовищем, с палачом, который будет казнить годами, Наверное, лучше бы он тогда убил меня. И этот звонок, он ввел меня на секунды в ступор. Сердце сжалось от боли, потому что за эти годы ничего не прошло. Ничего не притупилось. Все слишком остро и слишком чувствительно. Как будто внутри иголки, и они постоянно вбиваются в нервные окончания, вызывая самые настоящие мучительные судороги. Беспощадное чудовище клюнуло. Не этого ли я хотела? А он... Ему все равно моя развалившаяся на части жизнь. Моя судьба, которая его все это время не волновала. Точнее, волновала только для того, чтобы превратить ее в ад. Услышала его голос и стало тяжело дышать, как будто все тело пронизывает током, остро и болезненно. И никакой другой реакции. Словно не прошли годы. Словно не выстилает глаза ненависть. Но какая-то часть меня помнит и хорошая. Помнит, каким он был. Помнит, как ласкали его руки. Сколько наслаждения они дарили. Как целовали его губы. Какие нежности он шептал мне на ухо и называл своей крошкой. «Крошечка моя», — шептал и медленно входил в мое тело так, чтобы я орала от наслаждения. Или «Крошка, я тебя сейчас разорву», и вещи в лохмотье падали на пол. «Что такое? Почему молчишь? Оглохла?» «Нет». «Что нет?» «Голос услыхала и думала бросить трубку?» «Нет, не думала». «Ну и правильно. От меня все равно никуда не денешься. Что делала в эти дни?» «Смешно. Действительно смешно. Можно подумать, ему это надо, что я делала. Плакала. О дочке думала, от боли корчилась. Вот что делала». «Ничего не делала. Ждала твой звонок». «Реально?» — засмеялся. «Не верит. А зря. Я хотела, чтобы он позвонил. И даже боялась, что этого не случится». «Реально». «Ну да. Я ж забыл, ты вдруг решила стать преданной матерью. И как ты там сказала? Ты согласна на все. «Владик». «Влад, не сюсюкайся». Когда-то ему нравилось, чтобы я называла его Владиком. Именно вот так. Мой Владик. «Я хочу, чтобы ты приехала ко мне. Сегодня тебя заберет мой водитель, чтобы в 7 вечера была готова». Как же адски на самом деле не хочется его видеть. Никогда. Ни разу в своей жизни. Но он — это единственный шанс увидеть мою девочку. Единственный шанс забрать ее у него. Выключил звонок. А я облокотилась лбом об окно, глядя, как на улице кружатся снежинки. Как медленно они прилипают к стеклу. Все ли идет так, как я задумала? Не будет ли где-то прокола? Не решит ли он вдруг обмануть меня и потом не согласится дать мне видеть Полечку? Он сам придумал ей имя. Другое. Я помню тот день, когда он положил руки на мой живот, а она пинала его ладони, и он со смехом сказал: «Еще одна маленькая Алина. Еще одна девочка, которая принадлежит мне и которую я безумно люблю». «Алина?» Смеюсь и накрываю его руки своими руками, гладя сильные запястья. Мне нравится трогать его кожу, нравится в нем все. Голова кружится только от одного звука его имени. И я даже представить себе не могу, что человек может быть настолько счастлив с другим человеком. «Да. Разве ты не говорила, что если будет мальчик, мы назовем его Влад? Что самое крутое имя — это Владислав Владиславович? А мне кажется, что Алина Владиславовна звучит тоже круто». «С ума сойти. Но нет, не надо. Зачем? Придумай другое имя». «Почему?» «Нет, ее будут звать так же, как и тебя. У меня будет сразу 2 Алины. И обе мои. Мы же договаривались. Мальчика называешь ты, а девочку я». «Хорошо, хорошо. Пусть она родится, и тогда ты поймешь, как ее назвать». «Мне не нужно понимать, я уже знаю». Но он назвал ее по-другому. Наверное, так сильно ненавидел мое имя. Хотя разве Паулина не похожа на Алину? Или какой-то части меня хочется допустить, что он и правда выбрал похожее имя? Кто? Палач, который уничтожил тебя, который чуть не убил. Тот, кто отнял у тебя мать. Никогда не забывай об этом. Помни, что этот человек причинил тебе самую адскую боль. Мама могла выжить. Могла, наверное. Но врач тогда сказал, что даже операция и лечение не могли гарантировать ремиссии, и маме все равно оставалось не более 2 года. Но человек ведь многое может отдать за надежду и за лишние несколько минут со своим близким. Я бы полжизни отдала, чтобы видеть маму еще несколько месяцев. Слышать ее голос, сжимать ее руку. «Ты сумасшедшая, Алька! Не смей к нему ехать!» Варя — моя лучшая подруга, у которой я жила первое время, когда осталась без дома. Она была в шоке от того, что я собиралась сделать. «Поеду. Что он уже может со мной сделать?» «Например, превратить в овощ. Последний раз, когда вы виделись, он избил тебя до полусмерти». «Не думаю, что он собирается это сделать и сейчас». «Откуда ты знаешь, что на уме у этого садиста?» «Не знаю, Варь. Но я точно знаю, что я хочу вернуть свою дочку, и единственная возможность это сделать — только такая. Я изначально сказала тебе, что может ничего не получиться. Получится. Я 3 года выживала этой мыслью, и я не отступлюсь. Я заберу мою девочку». Как же холодно сегодня. Не знаю, почему мое тело покрывается адскими мурашками, то ли от ветра и мороза, то ли от понимания, что я еду к своему убийце. И убийца моей мамы. Машина ехала за город. Влад раньше любил только городскую жизнь. Мы жили в его шикарной квартире в одном из самых дорогих домов города, в самом крутом районе. А сейчас вдруг переехал за город. Купил новый дом. При взгляде на огромное 3-этажное здание сердце сжалось. И я подумала о том, что этот человек оставил меня без копейки денег, а сам жил в шикарном особняке, ел вкусную еду, отдыхал на самых дорогих курортах мира. Имел несколько личных машин, самолетов, яхт. Этот человек возненавидел меня за то, что я взяла какую-то сумму денег ради того, чтобы вылечить свою больную маму. Эта сумма для него была как капля в море. Его машина стоит в 100 раз дороже. Не вышел встречать. Меня провел один из его людей. Взял пальто, подождал, пока я сниму потертые сапоги, шапку, связанную мамой. Смотрит, приподняв одну бровь, но молчит. А я примерно представляю, о чем он думает. Зачем эта драная сучка приехала к Фёрсту? Они все называли его Фёрст, первый. По имени очень редко. Шла по коридору, и сердце билось где-то в горле. Виски сжимает тисками, и возвращается страх. Этот человек 3 года назад чуть не убил меня.